Глава 21. Костяному скульптору давно было на все плевать. Его иногда называли слабаком и фанатиком, но за это люди даже не умирали. Часто ему докладывали о людской глупости, когда его имя и образ использовался в театральных постановках, в которых его побеждали мелкие людишки без особых проблем, а он жалобно ползал на коленях и молил о пощаде. Все это были людские эмоции, но у него их больше не было. Лучше даже сказать, он держал их под контролем. Не зря же его называли скульптором, который умел выстраивать планы, создавая нечто идеальное и прекрасное. А в идеальных планах нет места эмоциям. Впрочем, иногда он позволял себе подобие улыбки на лице. Например, вот как сейчас, глядя, как один из миров полностью пал под натиском его армии, который был далеко не слабым миром. Мир Вига продержался целых 2 дня, и это было достижением. «Еще один мир пал!» — раздался хриплый голос его личного помощника Герхарда. «И не последний», — в кои-то веки решил подать голос скульптор. «И то верно», — закивал помощник-скелет. «А может, пора уже и меня отправить? Почему младшие сражаются, а их генерал нет?» «Ты не их генерал, поэтому останешься возле меня. Вот когда здесь появятся охотники или архитекторы, а может, и даже вершители, твое время придет, и ты покажешь всем, кто ты на самом деле таков». «О, тогда я хочу охотников!» — закряхтел Герхард совсем по-старчески. Правда, он и так был стар. Глядя на него, скульптор не мог сказать, сколько ему точно лет. Он был старше своего господина и достался скульптору еще от его учителя. Герхард был нежитью, который научил всему, что сам знает еще его учителя. А сила Герхарда, пожалуй, несмотря на то, что он не был богом, но мог сравниться с самим скульптором. Очень странный и сильный скелет, который проживал свою лучшую жизнь и делал это так, как сам хотел. Наверное, его можно было назвать единственным близким созданием для костяного скульптора, которому он верил, и который помог ему взойти на престол костяной власти. Скульптор хорошо запомнил, как послал Герхарда на переговоры с другими богами и как тот всех их убил. Ведь никто и близко не мог предположить, что обычный с виду скелет может обладать такой силой и знаниями. Обычно с появлением силы происходит эволюция в нечто более сильное. Но в этом случае только не с Герхардом, проклятым скелетом. Выпускать его сейчас он не собирался, но зато знал, что скоро тому придется повеселиться на славу. Ведь охотники уже бушуют в некоторых мирах, защищая их, хоть их напор не такой, как предполагалось. Скоро он закончит свои дела в этой части Вселенной и направится к центру, где находятся самые интересные и сочные миры. А еще не стоит забывать про один закрытый мир, к которому теперь у него есть доступ. Вдруг его мысли прервало странное событие. В пространстве случилось проникновение, и не успел он даже обдумать эту информацию, как в его тронный костяной зал упала мутная фигура, пробив потолок. Силу прибывшего не нужно было внимательно рассматривать. Это была та самая сила, с помощью которой можно создавать миры и уничтожать саму жизнь. «Хм!» — только и успел сказать костяной скульптор, сидя на своем троне. Герхард тут же напал на незваного гостя и отбросил его. Нет, не отбросил, а лишь заставил сделать один шаг назад, но удар, который он произвел, был такой силы, что разрушил все стены в этом иллюзорном дворце. А ведь скульптор не успел принести всех на божественный план, и его дворец действительно мог пострадать. «Переговоры!» — вдруг произнесла нечеловеческим голосом фигура, окутанная в ярко-кислотную ауру. «Господин, оно может говорить!» — засмеялся Герхард. «Можно я ударю еще раз? Но в этот раз не буду сдерживать свои силы!» «Переговоры!» — повторила фигура. «Скверна! Захват! Вселенная! Перекресток! Ты!» — подняла фигура свою руку и указала пальцем на скульптора. «Союзник! Достойный!» «О как!» — удивился Герхард. «Господин, я думаю, это может быть интересным!» Скульптор уже понял, кто стоит перед ним, и тоже решил, что это ему пригодится. Он, как ему казалось, может и в одиночку захватить всю Вселенную. И в этом совсем не сомневался, ведь скрывал долгое время свои силы, и сейчас никто такого от него не ожидает. Потому у него все получится. А тут еще, кажется, появился неожиданный союзник. И в этом случае можно сказать, что живым не повезло, но также и неназываемому. Ведь он был нужен для одного дельца, а теперь уже нет. «Герхард, разрешаю тебе отправить костяной варлорд к неназываемому. Он больше нам не нужен». «С радостью!» — отозвался он. «Но начальство не будет против!» — покосился он на гостя. «Союз!» — только и сказал гость, и все поняли, что он не против. «Ну, когда тебе уже будет достаточно?» — вздохнул я, стоя над бездыханной тушкой медоеда. «Я реально уже сомневаюсь в полезности медоеда». Он сообщил, что ему нужно много энергии для поиска 13-го меча, но при этом не давал никаких гарантий. Уже четвертый час, вливая в него неочищенные души, которые он переваривает на энергию и выплевывает на перерождение. Однако они ядовиты для него, и он умирает. Затем встает, и все начинается по новой. Может показаться, что я мог это сделать давно. На самом деле так и есть. Мог, но не хотел. Надеялся найти своими силами. Но сейчас понимаю, что меча в этом мире нет, и потому ничего нет. А раз так, то можно использовать медоеда. И опять же, не хотел этого делать. Ждал другой возможности, но теперь вижу, что тянуть уже некуда. А все дело в том, что мне придется открывать проход через каналы медоеда, а это не самая стабильная штука и может захлопнуться в любой момент. Правда, теперь у меня есть дар странника, и надеюсь, что с ним я смогу выбраться без проблем. Вот только идти туда придется одному. «Все, я ничего не могу найти», — вдруг выдает мне мысленно пушистая задница. «Я проверил везде, где только можно было. Это все впустую. Отклик есть. Но туда дотянуться не могу. Даже сказать, в этом мире или нет, тоже не могу». Сказал это и опять упал замертво. «Полезный, сука! А как быстро сперва бежал в подвал, довольно виляя своей задницей?» Выходит, что он зря умирал лишнюю сотню раз. Но хоть наелся энергетически, чтобы потом не хотелось. И снова провал с этим мечом. Который уже раз. Он меня уже начинает бесить. «Ладно, достало все. Темное, дуй сюда!» — рявкнул я в пространство, добавив мощи в свой голос. Упс, кажется, я перестарался, ведь мой голос в пространстве обошел его полностью и добрался до меня. Ивагор, бог перфекционизма. Бог перфекционизма Ивагор был тем божком, для которого Земля оказалась родным домом. Он осознал себя уже здесь, и именно на этой планете начал учиться и развиваться. Ему во многом повезло, потому что его еще маленьким и слабым божком взял под свое крыло один мудрый, похожий на него божок, и обучил всему. Но он не знает, где сейчас находится его учитель Кощей, но был благодарен ему за все. Та наука, которую он получил, помогает ему уже многие сотни лет жить спокойно. Именно учитель объяснил ему, что не обязательно бежать на первый же зов человека и помогать им. Можно просто жить в свое удовольствие. Главное, сильно не вредить и не пакостить. Так Ивагор узнал и про другие миры, и что сейчас много пришлых высших сущностей гуляет по этому миру, считая, что они здесь единственные, и больше никого нет. Но это было великое заблуждение. Богов здесь хоть отбавляй. Гиперборея их всех приютила и укрыла от взглядов остальных. Таким образом, что пока чужаки ведут там бурную деятельность, то рожденные уже здесь просто мирно живут и отдыхают. «Почти закончил», — тихо шепчет Ивагор. «Почти. Как же долго я этого ждал». Ему осталась последняя щепочка, чтобы дворец из 10 миллионов щепочек был закончен. Создание таких проектов было его хобби. Именно Кощей подтолкнул его к этой идее. Ведь Ивагор был сущностью перфекционизма. Ему нужно было помогать другим или общаться с такими же и влиять на них, но не хотелось. Тогда Кощей сказал, что можно пойти другим путем, использовать свой дар на себе же, что он и делает. Этот идеальный дворец должен стать изюминкой в его коллекции и занять там почетное место. 12 долгих лет ему понадобилось, чтобы наступил такой долгожданный момент. И он смело может сказать, что все, кто посмотрят на него, не найдут в его изделии ни малейшего косяка. Здесь было все идеально, и сейчас он его завершает. По крайней мере, Ивагор так думал. «Дуй сюда!» — раздался такой мощный вопль в божественном пространстве, что задрожали стены и само пространство. Конечно, оно не собиралось рушиться, как и стены, но явно показало мощь кричавшего, или же наглость. Вот только его прекрасный дворец из щепок не был прочной стеной. И Ивагор не укреплял его, ведь это было слишком просто. Сперва нужно закончить, а потом уже укрепить. «Укрепить! Укрепить!» — повторял он, глядя на то, что осталось от его дворца, и по щекам божества покатились слезы. Работа 12 лет была испорчена. Он сам не понял, как покинул Гиперборею и как направился на этот зов. Ведь он собирался встретиться с тем, кто кричал, и наказать его по всей строгости. А что-что, оно слабым Ивагор никогда не был. Ведь у такого учителя, как у него, не бывает слабых учеников. Однако, когда он прибыл в нужное место на божественном плане и изрек, кто издал этот вопль, то очень быстро его простил и прикинул, что не такая уж и большая потеря. Обычная поделка. Что ж, сделает еще. Когда он направлялся сюда, то думал, что выжил максимум из своей скорости. А вот когда бежал назад, то оказалось, что он мог еще и в 2 раза быстрее. Закрывшись в своих покоях, он лишь покачал головой. «Ну нафиг этот внешний мир!» — выругался Ивагор. «Лет 300 там не был, и еще столько же не хочу. Такие страшные существа теперь там ходят». Он был рад, что увидел того человека, прежде чем напал на него и не вступил в бой. Однако он не знал одного. Кое-кто заметил его и проследил. «Сандр, если ты так будешь кричать, то мы начнем заикаться», — обиженно смотрела на меня темная. «Можно хоть немного сдерживаться?» «Можно. Но в этот раз дело важное, вот и не сдержался», — соврал ей. «Мне нужно, чтобы ваша коллегия из 3 богинь связалась снова с моими братьями и притащили мне взор гора». «Твою мать!» — выкрикнула уже темная. «Даже вслух такого не говори. Да только за то, что я знаю, у кого он находится, меня могут убить». Ее реакция была понятной. Такие артефакты считались запрещенными в многомерной вселенной. И в первую очередь их запретили власти мущие, у которых было не очень много силы, а еще боги. Вот кто по-настоящему боялся силы этого артефакта. Ведь он может дать информацию даже про бога. Пусть на краткий миг, но покажет картинку, где тот находится. У моего ордена их было не так много, и потому цена там тоже заоблачная. Но в том, что мне выдадут его, я не сомневался. Да и вообще, они для нас не сильно ценные, если задуматься. Ведь есть способы шпионить и получше. Все будет нормально. Если что, говори, что это поручение Сандра. Пусть спрашивают с меня. Угу, надулась она. Спросишь потом с тебя. Почему темная переживает, я прекрасно понимал. Если узнают, что она держала его в руках, то вряд ли поверят, что отдала его дальше кому-то. И будут остерегаться ее. Ведь через такие вот артефакты пало много богов. Когда их соперники узнавали, где они, то в самый неудобный момент обрушивали на тех всю свою мощь. В общем, сейчас я хочу сделать из темной контрабандистку. Ведь то, как она опасается это делать, о многом говорит. «Не переживай», — решил ее успокоить. «Он будет в артефактной шкатулке. Она не пропускает его эманации, и никто не сможет ничего обнаружить». Челюсть темной упала и больше не поднималась хороших минуты две. «Вы такое могли сделать?» — выдала она, когда отошла от шока. «Это же невозможно!» «Все возможно, дорогая моя!» — самодовольная улыбка вылезла на мое лицо. «Охотники мало того, что не знают это слово, так еще и не любят, когда слышат от других». Дальше мне понадобилось минут 20 на уговоры, и я, конечно же, победил. Энергии, как я думал, они уже накопили и вполне могут с таким делом справиться. Жаль только, что я ничего более полезного не протащу. Придется все потратить на взор гора. Оставалось только ждать. И этот процесс у меня занял еще 6 часов. Но зато, когда она появилась и передала мне шкатулку, то я сразу прикинул, что здесь что-то не так. Шкатулка была больше по размерам, чем я помнил. Но на ней стояли все печати охотников, и подставы быть не могло. А потому я смело ее открыл и увидел там записку. «Брат Сандер, мы не смогли упустить такой возможности, чтобы показать тебе наши успехи. Ковчег стал больше, и теперь может переносить сразу 2 артефакта. Да, и кое-что еще. Хорошей охоты, брат». В шкатулке лежало сразу 2 взора гора. А еще одна бутылка с рубиновой слезой. Челюсть темная упала еще раз. «Это же...» — только и смогла она сказать, завороженно глядя на бутылку, в которой плескалась алая жидкость. «Она самая. Говорят, что кровавые боги готовы лишиться своей божественности ради глотка этого напитка». «И они не врут», — кивнула она. «Этот напиток, он... А, впрочем, не знаю, я никогда не пробовала его». «Тогда у тебя сегодня праздник», — сказал я и протянул ей бутылку. «Вот твоя плата». Дальше темная пропала так быстро, как только могла, но перед этим страстно чмокнула меня в щеку и не забыла забрать бутылку с собой. Полагаю, что теперь 2 дня не стоит их беспокоить. Так сказать, абонемент на абонемент. Надеюсь, они потом не попросят добавки. Хотя у нас там целый отсек одного из подвалов забит этим пойлом. Однажды была очень прибыльная охота. Ладно. Это все мысли не о том и не туда. Достаю взор гора и подхожу к затопку, который уснул, и без лишних слов прикладываю глаз к его лбу. Он моментально вырастает, словно там был всегда, и начинает бешено крутиться. Затопок же подрывается с места, начинает шипеть и крутить головой во все стороны, не понимая, что с ним происходит. «Сфокусируйся на 13-м мече и вытащи воспоминания из своей памяти. Затем попроси показать его», — обратился я к пупсику. Он вначале еще не понимал, чего я хочу от него, но потом, кажется, до него дошло, и у него получилось. Как я это понял? Ну, он поднялся на 2 метра вверх и завис в воздухе, а затем один его глаз засветился золотом и раскалился, после чего медленно уменьшился в размерах, пока совсем не пропал. Когда глаз пропал, то затупок с шумом упал, высунул язык и снова сдох. Пожалуй, мне нужно дать ему время, чтобы восстановиться. Надеюсь, он не забыл то место, куда нам нужно попасть. День. Практически все сутки понадобились ему, чтобы очнуться. А все потому, что в этот раз его мозги прожарились до хрустящей корочки. И когда он очнулся в первый раз, то был похож на себя старого. Подбежал к столу и стал грызть ножку, а затем обоссался. «Тиградашия!» — вздохнул Шнырька и добавил. «Шука!» Но я верил в Затупка. Больше ничего не оставалось из того, что я хотел сделать прямо сейчас. Конечно, был вариант самому использовать взор Гора, но ведь меча я никогда не видел. И боюсь, что мне могут показать не то, что я хочу. Ведь сколько в мире или во всей Вселенной 13-х клинков, которыми владеют или владели Аркадии? Даже галактионовых можно найти с других планет. Зато когда Пупсик пришел в себя, то я смог выдохнуть, ведь он сообщил мне, что знает, где клинок. Но это очень далеко. Этот мир тоже закрытый, а еще мертвый. Впрочем, кто говорил, что будет легко? Я сейчас все уже подготовил и жду, когда Затупок с моей помощью откроет проход и будет держать его как можно дольше. Конечно, я и сам смогу вернуться, но вот не совсем понимаю, когда. Для подстраховки я попросил темных помочь, но они не вышли на связь. Хранители мира, блин, забухали. Авантюра эта была полная, и я все прекрасно понимал, а потому взял с собой второй глаз. Если нужно будет, я найду Беллу и отправлю к ней фантома. Тогда она придет ко мне и проведет на нужное место. Но это все я говорю в идеале. В любом случае, все риски того стоили. Ведь если я лично смогу попасть на ту сторону без проблем, тогда я снова перейду в позицию под названием «На два шага впереди». «Готово и удачи», — вполне осмысленно сказал мне Затупок. «Верни судью домой. Очисти память Аркадия. Не все было таким, каким казалось, но так было нужно. Своим поступком он спас многих. Но только не свое сердце и душу. Они были разбиты». Я уже думал шагнуть в портал, который появился, но вдруг услышал, что он сказал, и остановился. «Чего? Ты хочешь сказать, что все это время у тебя была информация?» Мне кажется, я готов был пнуть его, пусть не сильно, но пнуть. Ведь я часто его расспрашивал, пытаясь выдавить хоть что-нибудь. Однако он всегда отвечал, что эта информация закрыта, нужен меч, и тогда будут мозги, а тут такое. «Я не...» — замялся Затупок. «Не знаю, откуда это взялось. Я не понимаю смысла этих слов. Они просто возникли в моей голове, и мне вдруг захотелось их сказать». «Понятно». Примерно я понимал, о чем он говорит, но не стал сейчас размышлять об этом. Ведь передо мной сейчас открыт портал в место, которое даст мне ответы, а еще силу. Силу перемещаться между вселенными. И тогда про охотников узнают и там. Правда, боюсь, что там про нас не так хорошо будут отзываться. Впрочем, заслужили.